Глава 7. 106 лет до перехода. Теперь Москва была совсем как настоящий город. Правда, не столичный, конечно. В моем детстве мы иногда с родителями на машине ездили на выходные в близлежащие города. Похожим образом выглядела Коломна или, скажем, Углич, образца года 2004-2005. Разве что грязи тут было все-таки побольше. И отовсюду веяло какой-то неряшливой обреченностью. Много нищих, беспризорников, пьяных. Словно у города вдруг заболела душа, предвидя грядущее безвременье. Мы стояли на грязном глинистом пятачке на берегу Яузы, в полукилометре от места, где она впадала в Москву. В моем времени река здесь текла в гранитном русле и больше напоминала питерские каналы. А здесь же это была обыкновенная речушка с кустами на берегах, глинистыми спусками, которыми активно пользовалась домашняя скотина, и зарослями камыша и рогоза. У самой воды застыл огромный валун. Я бы ни за что не признал в нем останки некогда грозной радиоуправляемой танкетки, с помощью которых нас атаковали сотню лет назад. Но Катя показала мне правильные охряные узоры на поверхности, под которыми, видимо, медленно ржавели траки и броневые пластины. Мальчишки, которые лазали по валуну, со звонким смехом, играя во что-то свое, этих узоров, видимо, не замечали. «Как он здесь оказался?» — удивился я. «Вроде место нападения было в паре километров отсюда». «Сложно сказать», — ответила Катя. «Думаю, дело тут в социальной психологии. Сначала люди подсознательно избегали места, где стояла эта штуковина. Вокруг нарастал культурный слой. Объект медленно уходил под землю. А потом кто-то решил расчистить место под строительство. Только расчистка эта шла со множеством странностей. Представляешь, наверное?» «Представляю», — кивнул я. И действительно как-то отчетливо представил себе батюшку с кадилом, церковный хор, молитвы, все дела. В общем, часть грунта сбросили в реку. А на этот валун поначалу просто не обращали внимания, пока тот железный охотник продолжал врастать в породу. «Ты следила за этим процессом, да?» — догадался я. «Мне было любопытно», — улыбнулась Катя. «Поэтому ты его и выследила?» Ответа не последовало, вопрос был риторическим. «Похоже, у тебя появляется что-то похожее на человеческую интуицию», — сказал я. «Я и есть человек, Гриша», — сказала Катя тихо. «А я почувствовал себя идиотом. Вот как общаться с существом, единым в двух лицах, которое, к тому же, к тебе неравнодушно? Да чего там, к которому неравнодушен ты сам?» Я подошел к ней, аккуратно обнял за плечи, притянул к себе и поцеловал. Она не пыталась отстраниться, но ответила на поцелуй не сразу. «Дурак», — заявила Катя, как только я снова поднял голову. Я огляделся. Мальчишки, галдевшие у камня, теперь замерли и, затаив дыхание, наблюдали за нами. «Тут так не принято», — продолжила Катя, почему-то краснея и улыбаясь одновременно. «Ну, извини», — не впопад ответил я. В ответ она только фыркнула. В этот раз челнок мы посадили на большом пустыре, рядом с Семеновским кладбищем. Неподалеку проходили пути Казанской железной дороги. То и дело долетали гудки маневровых паровозов и густой запах угольной копоти. Пешком от нужного места вдоль Яузы добираться было довольно далеко, но мы не спешили, хотя и могли воспользоваться тюрвингом перемещения. Мы использовали костюмы в стиле начала 20 века, а не маскировочные комбинезоны. В этом тоже не было особой необходимости, но я попросил, а Катя не отказала. Почему-то мне нравилось гулять по Москве, несмотря на всю военную тревогу, которой был пронизан воздух. «Где он сейчас?» — спросил я. «Едет», — ответила Катя. «Воинским эшелоном по поддельным документам». «Знать бы, с какого времени он прибыл». «Это как раз несложно, Гриша», — ответила Катя. «Я вычислила, что они направляли гонцов в прошлое в среднем раз в 20 лет». «Но почему так? Это ведь нелогично. Можно же было послать одного и самого негативного будущего, чтобы он сразу помог все исправить». «По «Поначалу, уверенно, замысел был именно такой», — кивнула Катя. «Но потом выяснилось, что их расчеты не отличались точностью, и последовали корректировки. У меня есть гипотеза, что 20 лет — это предел их вычислительных возможностей». «Что ж», — согласился я. «Если так, тот, кто его отправил, был в 36-м. Это примерно. Плюс-минус несколько лет. Помнишь, они ведь привязаны к некой ключевой точке, которую вычисляют заранее?» Я остановился, вдруг поняв. «То есть он может быть из 41-го?» «Да, Гриша», — ответила Катя. «Он очень даже может быть из 41-го». «Что ж», — произнес я, делая шаг вперед, — «тогда остается надеяться, что сейчас мы все сделаем правильно». «Мы сделали правильно, Гриша», — кивнула Катя. «Теперь главное все не испортить». Кай мрачно наблюдал закат через иллюминатор в рубке. Солнце медленно опускалось на верхушки деревьев, которые росли на Веденском кладбище. Увидев меня, он поднялся, состроил решительное лицо и произнес: «В этот раз я пойду с тобой». Я, не ожидавший такого напора, пару раз моргнул, а потом ответил: «Хорошо. Я не против. Хоть оно и обернулось нормально в прошлый раз, но ведь могло бы быть и лучше, да? Мы могли получить больше информации, если бы я был рядом. С моим зрением этого лазутчика я бы точно засек раньше и...» «Хорошо, Кай», — повторил я. «Кроме того, сколько можно быть простым грузом?» «Я согласен. Мы пойдем вместе», — сказал я, повысив голос. «Что?» Напарник недоуменно посмотрел на меня, будто ослышавшись. «Мы идем вместе. Собирайся, иди, попроси Катю тебе одежду соорудить». «Мы не в комбезах будем?» «Нет», — я покачал головой. «Против пришельца эта маскировка не сработает, а вот если мы будем обычными солдатами, другое дело». Кай широко, по-мальчишески улыбнулся и выбежал из рубки. Я только успел выдохнуть, как гермодверь, коротко пискнув, снова открылась. Вошла Таис. Она приветственно кивнула мне, потом медленно подошла. «Меня пугает, когда ты подходишь с таким выражением. Я решил начать разговор первым». «Я последний человек, которого тебе стоит бояться, Гриша», — Таис покачала головой. «Ты спас меня дважды, дал почувствовать себя человеком». «Но по какой-то причине этого было недостаточно, да?» — продолжил я. «Речь не обо мне, Гриша», — ответила Таис. «Меня давно все устраивает, и я готова идти с тобой до конца». «Ладно», — кивнул я и поднял руки, как будто сдаваясь. «Говори уж». «Гриша, как ты уже понял, меня очень беспокоит лев», — начала Таис. «Есть основания?» «Нет, но...» Таис прищелкнула пальцами, пытаясь подобрать слова. «Они могут появиться в будущем. А мне бы не хотелось». «Если оно у нас будет, это будущее», — вздохнул я. «Я все понимаю, Гриша, но послушай. Для себя я бы такого никогда не попросила, но вот в чем дело. Я много читала, пыталась осознать опыт детства. У той части меня, которая послужила матрицей моей личности, детство было хорошим. И у тебя тоже, Гриша, и у Кая». Я промолчал, испытующе глядя ей в глаза, в ожидании продолжения. «Я действительно почувствовал себя его матерью», — сказала Таис. «И как хорошая мать я хочу дать ему хотя бы кусочек нормального детства, понимаешь?» От неожиданности я не нашелся, что ответить. «Мы ведь не бойцы. Да, лев хорошо держался в прошлом. Я надеялась, что смогу дать ему частицу нормального детства там. Но с тем, что делал Кай, это было совершенно несовместимо. Ему пришлось слишком быстро взрослеть». «Таис», — наконец смог выдавить я, — «мне... Я правда хотел бы помочь, но не совсем понимаю, как именно». «Скажи, Гриша», Таис постаралась заглянуть мне в глаза. «То время, когда ты отправился в прошлое, оно было хорошим в твоей стране? Что, если ты высадишь нас лет за 50 до того, как мы присоединимся к тебе? Уверен, лев может вырасти настоящим бойцом. Но ему как никогда нужна любящая мать и хотя бы кусочек настоящего детства, ты понимаешь? Еще немного, и будет поздно. Я постарался взять себя в руки и начать рассуждать здраво. Вообще, ни Таис, ни Льва в моих первоначальных планах не было. Я спас обоих по дороге из прошлого, и они уже сами почему-то решили, что чем-то мне обязаны. По большому счету, хорошенько подумав, я бы даже согласился оставить их в любом выбранном времени. Да, мне было бы грустно, но я бы точно принял их выбор. Вопрос был в том, что Таис почему-то упорно считает, что и она, и Лев обязательно должны противостоять считывателям, что они должны пройти этот путь со мной. И насчет такой необходимости у меня были серьезные сомнения. Однако говорить об этом прямо было бы непростительной ошибкой, поэтому я решил для начала разобраться с мотивами. «Таис, вы свободные люди», — сказал я. «Ты и Лев. Вы вправе выбирать свою судьбу сами». Таис протянула руку и сжала мою ладонь. «Гриша, постарайся понять. И я, и Лев очень хотим быть с тобой, когда это будет нужно, и мы будем. Совсем не потому, что ты спас нас обоих. Это...» Она запнулась и опустила глаза. «Просто упустить это все равно, что прожить зря жизнь. Представь, как будто ты нашел тот тюрвинг в лесу, после чего снова аккуратно зарыл могилу и стал жить обычной жизнью. И принял бы свою судьбу так же, как и все остальные люди примут, когда придут считыватели. Только ты бы знал, что у тебя в прошлом осталась неразгаданная загадка, которая, возможно, открыла бы будущее, понимаешь?» Я помолчал немного, потом ответил. «Понимаю. Дашь нам 7 лет, которые мы хотим прожить как семья? Где это лучше сделать? В твоей стране? Ты и Гая сможете нам помочь устроиться?» «Таис, ты же понимаешь, что идеальных времен не бывает», — улыбнулся я. «Но да, последние 7 лет у нас можно было построить тихую и счастливую семейную жизнь. Не говорю, что это будет просто, но возможно. Ты все-таки сильно отличаешься от типичной представительницы нашего народа, но это все решаемо». «Я понимаю, Гриша. Спасибо». «И потом. До нужной тебе точки еще несколько прыжков. Это точно». Я неловко улыбнулся. Она подошла еще ближе и протянула руки для объятий. А я вдруг вспомнил, как впервые увидел ее внутри инопланетного пузыря, когда она задыхалась и глядела мне в глаза с отчаянной надеждой на спасение. Объятия вышли крепкими. Пожалуй, даже более крепкими, чем одобрила бы Катя. Но она была достаточно деликатна, чтобы не всегда быть рядом.